Точной даты не могло быть. Но если говорить о дате приблизительной, то она определялась не столько годами, сколько временами года. Ближайшее лето, быть может, осень. Но здесь все относительно. Речь не могла идти о годах. Очевидно. Если в апреле, до немецкой атаки на Россию, такая операция планировалась на осень, то теперь, когда немцы атаковали Россию, она не может быть отнесена на более поздний срок. Нельзя же допустить, что сегодня условия для такой операции менее благоприятны, чем в апреле. Тогда немцы находились на европейских базах, сейчас они в России. Тогда они были свободны от войны, сейчас они ведут трудную войну. Казалось, Черчилль не выразил ни беспокойства, ни тем более раздражения. Можно было подумать, что он даже рад, что вопрос поставлен столь бескомпромиссно. Он взял блюдо с зеленью и принялся перекладывать салат в тарелку Бекетова. Можно сказать, что это блюдо из недорогого фарфора с ультрамариновой каймой было для него сейчас дороже всех сокровищ мира. Оно должно было помочь ему выгадать драгоценные секунды и обдумать ответ. То, что было целесообразным тогда, сейчас требует уточнений, произнес он, закончив операцию с зеленью. Тогда речь шла о вторжении тактическом. Сейчас же речь может идти о вторжении стратегическом, способном существенно облегчить положение доблестных войск России. Последние три слова «доблестных войск России» стоили ему труда. Волнение, с которым были произнесены эти слова, не могло оставить равнодушным и Сергея Петровича. Вот он, Черчилль. Когда, казалось, все пути к отступлению отсечены и капитуляция неминуема, он напряг мысль и коротким ударом едва ли не решил спор в свою пользу. Простите, но вы полагаете, что даже с потерей обеих столиц Россия сумеет совладать? Он выпил свою рюмку виски, однако к еде не притронулся, будто хотел подальше сберечь в себе пылающую влагу. «Я не допускаю, что это случится, но если это все-таки случится...» «Думаю, что этого не случится, господин премьер-министр. Дай Бог, дай Бог!» Бекетов возвращался в 12 часу. Кто-то рассказывал Бекетову, что Черчилль в часы досуга берет в руки мастерок и кладет каменные стены. Ходит слух, что в имении Чертвилл есть даже кирпичный флигелек, построенный премьером. Редко какой гость покинет Чертвилл, не увидев создания рук потомка герцога Мальборо. Говорят, что союз английских каменщиков даже избрал Черчилля своим почетным членом. Для Черчилля это успех и немалый. В самом деле, в стране, где каждый второй рабочий, отпрыск Мальборо, ставший премьером, должен по возможности не выглядеть павлином. Того, что он ни разу в своей жизни не ездил автобусом и, будучи почти ровесником лондонской подземки, был в ней лишь однажды, не следует обнаруживать. Короче, мост от герцога к рабочему может быть уложен и мастерком. Сегодня в апартаментах на Даунинг-стрит Черчилль тоже орудовал мастерком, орудовал невозмутимо, весь во власти спокойной радости, кирпич за кирпичом. Чем черт не шутит, Черчилль готов найти новое применение своему мастерку. В самом деле, нельзя ли уложить мост из Лондона в Москву, пользуясь только этим мастерком и не прибегая ни к чему иному, например, к открытию второго фронта? Итак, у Черчилля и его мастерка новая функция. Как-то справиться с нею престарелый сэр Уинни. Дымные зори июля, сизо-красные в накале, сизые на ущелье. Горит наш запад. Дымы обволокли города Брест, Великие Луки, Псков, Великий Новгород, подобрались к Киеву, стелятся по Смоленской дороге. В огне и Шексна, и Сухона огонь не минул западной Двины и Ладоги. Горят дороги и реки, по которым издавле Россия гнала на запад плоты и обозы, груженные бочками с воском и лесным медом, холстами и пушниной. Ветер запада, упрямо жесткий, неутихающий, с пылью, повинуясь ветру, движутся дымы на восток. Они бегут, эти дымы, за Днепр, Дон, Волгу, тревожно седые. Иногда они останавливают свой бег, и тогда стоят над городом недвижимо грозные и сине-черные, и советские люди на Дону и Волге с пытливой тревогой смотрят на облака, пришедшие с запада. В самом их скорбном сиянии, желая узреть все, что совершилось в эти дни на западных рубежах России.